Я действительно был потрясен его исполнительностью. Если бы он развел дискуссию, то не знаю, что бы из этого вышло. Он поверил в идею, он в ней не сомневался. Он сомневался в себе. Правильно ли он исполнил? Еще раз прочтите, что он мне пишет. Вы просили меня написать образец амортизационного письма. Вот он, исходя из наших реалий. К сожалению, я профан в психологии и не могу оценить некоторые моменты письма, так как у меня еще есть сомнения. Я боюсь, что без вашей помощи я что-то сделаю неправильно. К сожалению, многие начинают работать без веры в идею. И когда что-то не получается, начинают ругать принцип амортизации, вместо того, чтобы искать свою ошибку. Вот почему дело часто растягивается на месяцы и годы, хотя все можно сделать в течение нескольких дней. 6 мая я получил ответ. Мой ответ на вопросы Тимофея я разместил в теле его письма. Уважаемый Михаил Ефимович, как я уже говорил, написал и отдал ей письмо. К сожалению, пока передавать письмо человеку, в которого она влюбилась, я не могу, так как по-прежнему не знаю его, как его зовут. Ой, мой комментарий, да и знать не надо. Глубоко уважаемый тот, кого полюбила моя жена. А затем письмо, нужно делать все быстро. Думаю, что со временем я смогу это сделать, письмо ему я уже написал. С удивлением смотрю, какие изменения происходят во мне, и понимаю, что они мне нравятся. Раньше я думал о том, что произошло, о трауре, о безысходности. Теперь я с удовольствием включаю музыку в машине и с интересом стал думать о работе. Интересно стало смотреть, как то, что я делаю, будет действовать на людей. Она, обратите внимание, уже он пишет «она», не «жена» и не «любимая», а «она». Она очень хочет, чтобы мы поехали в Рязань к ее родителям. Есть подозрение, что она хотела там поговорить со своей крестной. Стала прикрываться ребенком, что он уже хочет поехать туда. Ну, мой ответ. Меньше думайте о ней и не давайте ей никаких указаний, а главное, не разоблачайте ее. Я сказал, что ребенок сам должен с этим справиться. Думаю, будет неплохо, если я, чтобы ограничить наше общение, буду побольше времени проводить на работе. Мой комментарий, да, это здорово. Как вы считаете? Есть еще вопрос. Если она скажет, что я тебя люблю, она ведь может это сказать и для видимости, а сама в душе будет по-прежнему любить того человека. Как мне избежать, точнее уловить подобный момент? У писем есть. Это уже свои положительные моменты. Вот этот последний кусочек он выделил жирным шрифтом. Мой комментарий к этому. А вы и верьте, и делайте, что хотите. Самое главное, ведите себя правильно. Если она соврала, ей же хуже. Переспит с нелюбимым человеком, то есть с вами, по собственному желанию. Это такое добровольное изнасилование. И вообще, считайте мужем его, а себя любовником. Тогда баланс будет на вашей стороне. Продолжаем его письмо. Если она решит, так сказать, по каким-то своим соображениям, опять жирным шрифтом предложения, может ли такой человек, как она, поступать в данной ситуации наперекор тому, что я делаю? Сделать назло, сделать больно, себе возненавидеть. Мой ответ на эту реплику. Опять вы о ней думаете. Если думаете, то думайте о ней хорошо. Ведь вы хотите, чтобы она вернулась. Значит, она не вредная. Не противоречит самому себе. Если она вредная, то сразу станет ясно, и желание быть с ней пропадет. Увидите ее черную душу. Его письмо. Ведь бывает, что мы делаем что-то из вредности наперекор тому, что есть. Да, так бывает. Но делают это глупые и плохие люди. Моя реплика. Опять его письмо. Мне почему-то кажется, что нет. Замечательно иметь цели в жизни, двигаться к ним не по прямой дороге, выпрыгнув с 10-го этажа, а найти лестницу и лифт. Пока не буду строить планов на будущее, как у нас с ней сложится, но потом надо обязательно подумать, понять, как строить то, что придет потом. Каким мне надо стать, чтобы быть счастливым? Спрашивает он. Есть еще один момент, который меня волнует. Что если случайно она поймет, узнает о вашей методике, поймет, что ею манипулировали? Моя реплика на эту фразу. Вы слишком хорошего мнения о ней. Если бы она хоть что-то понимала, то не уходила бы от вас. Но если и поймет, то просто восхитится вами. Да и какая же это манипуляция? Манипуляция – это тогда, когда я выигрываю, а партнер проигрывает. Здесь же вы в проигрыше, а она в выигрыше. Вы поступаете очень гуманно, жертвуя своими интересами. Вы позволяете ей делать то, что она хочет. А требуете от нее поступков, которые вам нужны. Ее они никак не напрягают. Так поступают те, кто любит. К сожалению, вы пока еще не умеете любить, раз сомневаетесь в правильности этих поступков. Сейчас только учитесь. Продолжаю его письмо. Хотя я сделал все, чтобы этого не произошло, обязательно буду стремиться к тому, чтобы занять руководящий пост нашей компании. По-моему, это замечательная цель. Ну, слава Богу. Я хочу стать самодостаточным человеком и жить в хорошем доме со стенами и потолком и завести себе в доме красивые обои. Но это он уже меня цитирует, когда я говорил, что любовь – это просто украшение жизни, а не цель жизни. Как вы считаете, какую из ваших книг мне следует изучить следующей? Мой ответ ему. Какая будет для вас интересна? Мне авторы все недороги, я считаю, что нужно их все прочесть. Но я могу ошибаться. Так что решайте сами. Наверное, если хочешь быть счастливым. Огромное вам спасибо. С глубоким уважением. Тимофей из Тамбова. Ну, и сразу же пришел ответ и на это письмо. Уважаемый Михаил Ефимович, спасибо за ответы. Вы совершенно правы. Письмо ее любимому я уже передал. Так что все сделал быстро, как вы и говорили. Как мне быть, если она захочет говорить на бытовые темы? Кто платит деньги за квартиру? Как быть с ребенком? Думаю, сказать, как будет делать, тогда и решим. А сейчас и говорить нечего. Ну, посмотрите, молодец какой. Но себя я в обиду давать не буду и преданным песиком не буду быть. Она хочет поехать с ребенком отдохнуть, но без него. Сказала, что деньги пусть он дает, ведь она к нему уже ушла. Я-то тут при чем? Вот такие пока новости. Работаю, двигаюсь, буду держать вас в курсе. Как выпадет время, постараюсь описать все подробнее. Думаю, может быть, завтра. Тимофей. Обратили внимание, как быстро он перестроился и точно. Мой ответ был предельно коротким. Тимофей, вы молодец. Не бойтесь действовать, не бойтесь ошибиться. 11 мая, это через 6 дней, после начала работы с ними, я получил ответ за действие 8-10 мая. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Высылаю вам отчет за предыдущие дни. Комментарий был «Вести с поля боя». 8.05. Вот я и становлюсь тем, кем должен стать, сильным, уверенным в себе, успешным человеком. Попробую восстановить вчерашний день. Она написала мне записку, что я замечательный, хороший, чуткий человек. Спасибо мне за любовь, за все, что я для нее сделал. Я отписался, что это не так. Если бы это было, как она пишет, она бы любила меня, не уходила бы. Ночью написал еще одно письмо, так как она меня постоянно раскачивала тем, как я много сделал хорошего, как ей было хорошо и тому подобное. Я после разговора с вами сказал, что не надо мучить меня, не превращать все в пытку для меня, попробую представить себя на моем месте. Она страшно разорвала, что я написал. А содержание моего письма к ней было такое. «Любимая, ты сейчас ведешь со мной, как садистка, очень жестоко. Пойми, что я тебя пока очень сильно люблю. И хочу, чтобы ты была счастлива». Здесь маленькая неточность. Вести пойми, лучше было бы написать, ты же понимаешь. Потому что в слове «пойми» так и слышится. Дура ты такая. Ну, для новичка психологического айкидо простительно. Я хочу, чтобы ты была с любимым человеком. Для меня не надо делать ничего из жалости. Мне от этого только хуже. Пойми, когда ты беспокоишься обо мне, хочешь погладить, обнять, дотронуться. Мне это переносить очень тяжело. Ты же мне дала очень много счастья. Это были очень счастливые для меня 7 лет жизни. Спасибо тебе за это. Я не смог дать тебе того, что ты заслуживаешь, и оказался недостоин тебя. Это факт, потому что ты уходишь к любимому человеку, а меня не любишь. Я хочу попробовать тебя забыть, и не знаю, удастся ли мне это. Представь, что тебе любимый скажет: ты знаешь, что ты замечательна, но люблю другого больше. В какую пытку тогда превратятся для тебя все его прикосновения и поступки из сострадания к тебе и жалости к тебе? Не надо со мной разговаривать и жалеть меня, и не думая обо мне, думая о себе, о любимом человеке. Я недостоин тебя. Еще прошу тебя сказать, каким мне надо стать, что если я вдруг встречу женщину, похожую на тебя, не повторять тех ошибок, которые я допустил с тобой. Пожалуйста, скажи это мне когда-нибудь. Ну, здорово трудится человек. Просто здорово. И править-то почти нечего. Ну и подпись: любящий тебя, Тимофей. Еще были мини-диалоги, я говорил, что ты тянешь, иди к нему, ведь ты давно уже все решила. Сейчас только больней. Она говорит, что пока идти мне некуда, что я пока живу, тоже тут. Что ей тоже очень плохо, что она понимает, как плохо мне. Спросила меня, что такое любовь. Сейчас понимаю, что надо ответить, что тебе виднее, ты же знаешь. Привел ваш пример про домик, красивые обои, где стены, потолок – это расчет, а любовь – обои. Не удержался и добавил, что успешная семья – это расчет плюс любовь, можно и без любви. Думаю, что это не совсем правильно было. Ну, молодец, сам нашел у себя ошибки. Я говорю, что мне нужно меняться, чтобы стать достойным такой женщины, как ты. Вчера, пока меня не было, убрала в квартире, приготовила ужин из продуктов, которые я купил. Очень хочет в отпуск с дочерью. Я говорю, езжай. После ночи сильно вымотана. Говорила вчера, что не слушаются ноги. Говорит, что не думала, что я так буду поступать. В общем, для нее это была неожиданность. Что он ее будет... что будет он так вот вести себя, разрешит все. Интересно, а как она хотела, чтобы он поступил? Ведь он ее отпустил без упреков. Я бы еще и добавил, ты счастлива, у тебя любовь, а что остается мне? Ну, для новичка и так великолепно. А теперь вернемся к его письму. Немного поговорили о ребенке, хочет забрать его с собой. Сказала, что понимает, какая-то травма будет для ребенка, это ее сильно мучает. Рассказала, что у того человека 2 детей, дочь 9 лет и сын 2-летний. Я сказал, наверное, неправильно, что не хочу, чтобы наш ребенок жил в одной семье с таким человеком, да еще и в другом городе. Рассказала, что его переводят в Петербург, что для нее очень важна карьера, что она карьеристка. Понимает, что будет не очень хорошее финансовое положение, так как 50% его оклада будет уходить на алименты. Сказала, что квартира – это моя. Я действительно ее заработал. Что она на нее не претендует. Меня это тоже вполне устраивает. Я попросил, чтобы те деньги, которые будут переводить, шли на счет дочери. Сегодня сказала, что она измотана, что хочет побыть одна, подумать. Я сказал, что не надо думать обо мне. Я не достоин быть рядом с ней, чтобы думал о том, что будет лучше ей. Раньше от меня в диалогах неоднократно звучала фраза «не ошибись». Сейчас он перестал это делать. Вечером попросила пораньше лечь спать, так как очень устала и очень вымоталась. Я ответил, как скажешь, любимая. Железное слово. Да. Видите, как ей сразу стало плохо. Четкое правило. Ему стало лучше, ей стало хуже. Но это понятно почему. Все идет не по ее задуманному плану. Естественно, это вызывает напряжение, тревогу, непонимание.